День рождения старой ели. Жила-была елка, уважаемая всем лесом старая ель. Ей исполнялось 100 лет. Это много 100 лет. Даже ель, дерево сильное, в этом возрасте считается пожилым. 100-летняя елка много повидала на своем веку и многое умела. Умела ель предсказывать погоду. Это ей было совсем не трудно, потому что все на свете ветры и даже маленькие ветерки были ее добрыми друзьями. Они и научили ее узнавать погоду. Прилетит ли завтра туча из-за леса и прольет ли дождь над лесом, или туча улетит далеко за речку и погода будет ясной. А ведь лесным жителям очень важно, какая будет погода. Если солнечно, белкам можно грибы на зиму сушить. А если пасмурно, прохладно, можно лягушатам по влажной траве прыгать в соседний ручей в гости к бабушке. Ну а если сильный ливень приближается, значит всем по норкам прятаться. А еще старая ель умела рассказывать удивительные сказки и истории. И откуда она их столько знала? А вот откуда. Самые короткие сказки рассказывала елке быстрая молния. Самые длинные истории поведали долгие зимние ночи. Самые веселые сказки рассказывали солнечные лучи. Самые грустные – осенние дожди. За 100 лет много разных историй узнала елка. А ведь интересные сказки все любят. Вот и прибегают к елке зайчата, ежата, медвежата. Прилетают синицы, дрозды и просят: «Елка, елка, расскажи сказку, пожалуйста». И за сказки любили елку, и за то, что про погоду все знала, а главное за то, что доброй и справедливой была. Поэтому, когда стал приближаться день рождения старой ели, весь лес задумался, чем бы ее порадовать, ведь это не простой день рождения, а 100-й. «Послушайте меня», – важно сказал дедушка-медведь, – «хоть и считается, что слуха у меня нет и в музыке я ничего не понимаю, а все-таки я точно знаю, что лучше всех в нашем лесу поет розовый дрозд. Давайте попросим его спеть для елки свои самые лучшие песни». «Я очень рад, что вам нравятся мои песни, уважаемый дедушка-медведь», — вежливо поклонился розовый дрозд. «Но я пою их часто и не могу дарить на день рождения то, что дарю каждый день». «Дрозд прав», — застрекотала сорока. «Нельзя дарить уже подаренное». «Придумал!» – весело подпрыгнул заяц. «Мы, зайцы, соберем самые красивые грибы, а белки пусть нанижут их на ветки старой ели. Мне рассказывала одна маленькая елочка, что деревья очень любят, когда их украшают грибами». «Ну, тоже придумал!» – насмешливо фыркнула рыжая белочка. «Мы уж неделю назад нанизали на елкины веточки самые красивые грибы». «Я знаю, что сделать», — сказал маленький зеленый лягушонок. «Нужно спросить у самой елки, какой подарок она хотела бы получить». На том и порешили. Пошли к елке. «Дорогая наша именинница», — сказал дедушка медведь, — «мы долго думали, что подарить тебе, чем порадовать в твой 100-й день рождения. Думали, да придумать не смогли. Не подскажешь ли ты нам?» «Спасибо, друзья!» — зашуршала иголками старая ель. «Спасибо, что помните о моем празднике. Мы старые друзья, и поэтому открою я вам мою тайну. Есть у меня заветное желание». Замерли звери и птицы, слушают. 99 раз встречала я свой день рождения зеленым-призеленым летом. А ведь день рождения — Это начало нового года моей жизни. Это праздник почти как Новый год. У нас у елок традиция встречать Новый год в пушистом легком платье из нежных трепетных снежинок. Но я знаю, вздохнула елка, что даже вы, мои верные друзья, не сможете подарить мне ни единой снежинки. Только зима со снегом могут сделать это. Опечалились лесные жители. Действительно, как исполнить желание ели? Вдруг крохотная белая бабочка опустилась на лапу дедушки медведя. Посмотрел медведь на белую бабочку, задумался и понял, что не просто так прилетела она. «Бабочка», — тихо спросил он, — «много ли у тебя подружек?» «Много, дедушка медведь, и в лесу, и на лугу, и в поле, и в березовой роще». «Они такие же белые, нежные и легкие, как ты? Так же похожи на снежинки?» «Да, дедушка медведь, правда, я никогда не видела снега, ведь мы, бабочки, спим зимой. Но однажды старая ель сказала мне, что я похожа на большую снежинку. Вот я и подумала». «Ты замечательно придумала, маленькая белая бабочка. Собирай своих подружек». И медведь легонько подбросил бабочку. Вот и настал день рождения ели. Друзья пришли поздравлять ее. И бабочка здесь. Она тихонько что-то сказала дедушке медведю. «Милая елка!» – торжественно произнес дедушка медведь. «С днем рождения! Закрой, пожалуйста, только на одну минутку глаза!» Закрыла ель зеленые глаза. Почему зеленые? Конечно, зеленые. Какие же глаза могут быть у ели? Только зеленые-призеленые. Закрыла ель глаза, а когда открыла, увидела, что на каждой ее веточке, на каждой ее хвоинке сидит, взмахивая крылышками, легкая, невесомая почти, белая бабочка. Бабочка-снежинка. Такого необыкновенного, прекрасного, живого снега ель еще никогда не видела. Она была очень счастлива, благодарно кивала ветками и думала: «Как хорошо, как радостно жить на свете, если рядом настоящие друзья!» А друзья повторяли: «С Новым годом! С днем рождения!»